Разве меня это касается? Но почему кто-то другой? Да, разве меня это касается? Я же не влюблен. Ах, просто странно. Почему кто-то другой? Да разве меня это касается? Надо мной уже смеяться будут там, в Москве. А может, пойти туда и спокойно, как Печорин? Вера, я пришел за тобой. Что-то она темнит, хрипит Обножкин. Какие еще сваты? Она женщина железная. На порог-то пускает не каждого. Того и гляди, ухватом сработает. Темнит. И слуху такого раньше не было. И вот я говорю это. В комнате молчание. Гости смотрят на меня с ужасом. Мать Веры с грохотом отодвигает стул и выходит из комнаты прочь. А Вера вдруг, такая тоненькая, в черном платье с широким вырезом и высокая, зажмурившись, словно слепая, шаря руками, идет в мою сторону. Плавно идет, едва касаясь пола носками туфель. «Нет!» — кричит главный сват. Но она идет, идет. Я кладу ей на плечо руку. «Что же это такое?» — кричат гости. «Пойдем отсюда!» — говорит она сухими губами. И плечо ее горячее. «Ты все обдумала, Вера?» Она уводит меня из избы. И там, на улице, обняв меня, прижавшись всем телом с благодарностью, «Хочешь, я тебе правду скажу?» «Ну?» «Я знала, что ты придешь. Хоть и говорили все, что неровня я тебе, чтобы не ждала. Чепуха это неровня. Никто меня не ждет. Может быть, ее уже сосватали? Да разве меня это касается? Может быть, она и правда ждет меня? Никто меня не ждет. Все идет своим чередом, спокойно. Ничего непредвиденного не произойдет. Я буду ночевать в своей келье, как и миленькой. Да. Темнит она что-то, хрипит Обножкин. Ну да, темнит. Он вдруг тяжело встает, и лампа начинает покачиваться. «Верка-то с моими в Козельск на базар поехала. Ах ты, паралик, тебя расшиби! Я же говорю, темнит!» «А отца у нее нету», — слишком радостно говорю я. Он садится на свое место. Долго молчит. С трудом дышит. Большая его грудь с клокотанием вздымается и оседает. Отец ее до войны в райкоме работал. Вредителем оказался. Видишь как? А Шулейкин, значит, тут как тут. Он от нее не отступился. Вот как. Не отступился. Понимаешь, как оно? Помогает ей. Верке тоже. В войну помогал. А говорят он, да это все говорят, хрипит он яростно. Он снова встает и начинает тяжело, как медведь, ходить по избе. Тяжело мне, черт, будто воды в меня налили. Неладно и с ним что-то. Ты видал осенью, какие луга у нас? Спрашивает он. Видал травки сколько? Видал, говорю я. Ага. А скот с голоду ложится. Ну? Ну? А к Семеновым нынче зашел. А ребятишки кисель картофельный хлебают. Из крахмала. А я зашел и говорю... «Давайте, отец и мать, на работу. Что это вы, мол, расселись, а?» «Да? А с Васькой Семеновым мы вот здесь, в партизанах, ходили. Вот на этом самом месте. И по Смоленщине. А вы бы плюнули на это. Поехали бы полечились». «Ишь ты, — хрипит он, — это ты можешь плюнуть, а мне нельзя. Это же мое все кругом, а?» Лампа отчаянно борется с темнотой. Она как маленький стеклянный Дон Кихотик. Разве ей справиться? Обножкин подходит к полке, отодвигает марлевую занавесочку. «Ну что, по маленькой?» «Нет, спасибо. Жаль его обижать, да неудобно как-то сейчас пить. Ребята затеяли столбы ставить, свет проводить, — говорит он. Слышал, — говорю я. Столбы я дам, — хрипит он. И ты будешь». «Буду, — говорю я. Он мне кажется...